Глава 8, в которой я читаю чужие письма, копаюсь в грязном белье, ищу еду и чуть не вляпываюсь в неприятности. Каждый шаг был опасен, и главную опасность представлял хруст снега под ногами. Если бы не ветер, заглушавший звуки, то любой мой шаг, казалось, был бы слышен во всем городе. К счастью, на такой высоте, на которой я находился, дует постоянно. Ветер создавал шумовой фон, который худо-бедно скрывал мои передвижения. Да и я старался не наступать туда, где образовались глубокие наносы. Зачем лишний раз искушать судьбу? К сожалению, под склоном старого Экари снега вообще нанесло по колено, и если ты спускаешься по веревке, то волей-неволей придется в этот снег наступать. А до арха здесь рукой подать. Услышат меня скалопендры, и все, конец. Сожрут за минуту, как бы я ни пытался отбиться. Неизвестно же, насколько у них чуткий сон во время зимней спячки. Когда я оказался внизу, мне сразу пришлось замедлиться до скорости страдающей ревматизмом черепахи. Я шел осторожно и неторопливо, высоко поднимая ноги. К счастью, идти здесь было недалеко. Я находился на территории архива, на которой был разбит парк. Деревья и кустарники собрали на себя оседавший сверху снег, а на дорожках его и вовсе было мало. Архив манил меня своими знаниями. Сейчас, когда в городе не было никого, кроме Скамари, никто не мог запретить мне вход в обычно закрытые секции. Вот только имелась одна загвоздка. Архив был надежно закрыт. Решетки на окнах первого и второго этажа как бы заранее сообщали, что так просто внутрь я не пролезу. А массивные двери парадного входа были заперты на ключ, равно как и входы в те служебные помещения, которые я заметил по пути. Я бы поискал еще, но сейчас тратить время было никак нельзя. У меня был четкий и понятный план. Обыскать приют для девочек, найти подходящую утварь, и если получится, разжиться еще едой. Наши с Нанной запасы были столь невелики, что прожить на них вдвоем почти месяц было бы крайне затруднительно. Еду можно было достать в подпортовых складах, куда ее свозили для транспортировки, или в местных лавках, которые нередко встречались на первых этажах домов. А утварь? Утварь вообще была в каждом доме. Уверен, в опустевшем Экаре найдется немало домиков с незапертыми дверями. Где находится приют? Я после объяснений Нанны тоже примерно представлял. Главное — добраться до нужного квартала, а уж там я как-нибудь сориентируюсь. Новый Экари был совсем не такой аккуратный, как старый город. Дома здесь строились из плохо обработанного камня, а мостовую и вовсе просто засыпали щебенкой. Встречалось тут и такое, что вот идет каменная стена, потом участок из плохо подогнанных досок, щели между которыми забили сухим мхом, а затем снова камень. Эти вставки делали бы и из бревен, но для тех, кто живет на скалах, это непозволительная роскошь. Здесь и мебель из камня часто делали, потому что вот уж чего-чего, а камня на скале всегда в избытке. Я читал про центральные города. Они расположены на настоящих плато, где людям хватает места и лес вырастить, и поля разбить, и многолюдное поселение построить. Вот только жизнь там очень и очень дорогая. Это в Экаре в ходу были неполные чешуйки, где содержалось меньше единички пневмы. Половинники, то есть половинки, четвертушки и десятинки. В столичных городах местного человечества изредка использовались лишь половинники и четвертушки, ну а все основные цены были кратные единицы. Хотя, как я упоминал раньше, на некоторые товары и в Экаре стоимость была просто занебесная. Увы, Экари был крошечной скалой, где вообще не было ничего полезного. Даже за древесиной приходилось отправлять городской дирижабль вниз, на поверхность, где с риском для жизни местные дровосеки заготавливали материал. И все равно это было дешевле, чем возить древесину с других скал. Так что дерево на Терре было весьма дорогим материалом, хотя и использовалось повсеместно. Если бы здесь была нормально развита металлургия, уверен, дыры в каменных стенах местные латали бы стальными листами, которые стоили дешевле досок. Конечно, может показаться странным, что материал, требующий огромных затрат энергии, стоит дешевле, чем топливо для получения этой энергии. Но все, как всегда, меняло пневма. Нельзя было на Терре стать кузнецом и не знать простейших логосов нагрева. Те же, кто знал более сложные узоры, при необходимости вообще могли бы вскипятить алюминий. Я ведь не просто так ощущал себя здесь ущербным. Пневма в этом мире была всем — деньгами, маной, возможностью беспрерывно расти над собой. Стоило ощутить зернышко энергии жизни, как перед человеком открывалось бескрайнее поле возможностей. Можно было учить логосы, которые были доступны всем. Можно было учиться и более сложным логосам. Можно было даже искать руины на поверхности, где при должном везении некоторые счастливчики находили совершенно новый логос. А еще можно было использовать логосы, нанося их на вещи или сразу на тело. Надо тебе стать сильнее. Находи нужный логос, наноси на тело, закачивай пневму, и вуаля! Ты силен и могуч. Стаи туч не гоняешь, конечно, зато любой верзила тебе по зубам. Хотя вообще это тяжелый путь. Усиление себя всегда связано на Терре с неизбежными трудностями. Энергию пневмы крайне непросто перевести в кинетическую энергию тела. Закачать пневму в вещи гораздо легче. На это весь здешний мир буквально заточен. Я так увлекся размышлениями, что даже перестал смотреть по сторонам. И был немедленно наказан тем, что споткнулся о припорошенный снегом труп. Присев на корточки, я аккуратно разгреб снег и отпрянул, ужаснувшись увиденному. Я набрел на труп подростка. Ему не повезло быть пойманным, убитым и, видимо, оставленным про запас. А с другой стороны, раны у него хоть и были страшные, но умер он, похоже, вовсе не из-за них. Отчего? Да я понятия не имею. Перед смертью парень избавился от одежды. Может, пытался себя перевязать, а может, еще почему-то. Вряд ли с камери его раздевали. Одежду я нашел неподалеку, под слоем снега. А еще умерший пытался рыть пальцами щебень дороги. Ногти были сорваны, а кончики пальцев окровавлены. Из-за этого создавалось ощущение, что умирающий парень кого-то задрал голыми руками. Не знаю, зачем он это все делал, но выглядел его труп крайне неприятно. Я отвернулся и прошел дальше, стараясь сдержать подступавший приступ рвоты. И ведь давно насмотрелся на трупы, почти не тошнило, при том, что некоторые тела были обезображены до какого-то непотребного состояния. Однако те бедолаги явно пострадали от жвал с камари, а парень все сделал, по всей видимости, сам. Разделся на морозе, копал землю. Может быть, просто сошел с ума? После этого случая я взял себя в руки, отбросил далеко идущие планы и сосредоточенно искал приют для девочек. И очень скоро его нашел. Приют находился в большом каменном здании с небольшим двориком, который отделял от улицы металлический забор. Дверь была не заперта, а внутри было тихо и пусто, как и во всем Экаре. Как я понял со слов Нанны, она в тот день заметила ползущую по стене скалы гигантскую скалопендру и сразу предупредила персонал. Обрыв был почти рядом с приютом. При желании любой мог добраться до его края и, затаив дыхание, посмотреть вниз. Пусть обычно девочки и не склонны к излишнему риску, но дети — всегда дети. Вот и Нанна, видимо, пошла в тот вечер поглазеть вниз. Приют встретил меня насквозь вымороженным вестибюлем. А еще лестницей на второй этаж, идущей вдоль стен, и двустворчатыми дверями под ней. На втором этаже, судя по разбросанным вещам, располагались жилые комнаты, но они мне были не слишком интересны. Гораздо больше важного могло храниться в помещениях на первом этаже. И вот туда двери были закрыты, что и неудивительно, ведь там наверняка располагался кабинет директора, кладовая и библиотека. Покидая здание и еще надеясь вернуться, персонал не забыл, пусть и в спешке, их надежно запереть. В растерянности я прошелся по холлу, но так и не нашел ничего, что могло бы помочь в открытии замков. К счастью, помощь нашлась снаружи, в каморке дворника. Нет, конечно, в основном в ней хранились ведра и метлы, и почти не было инструментов. Был, правда, пожарный щит, но на нем, к несчастью, начисто отсутствовал топор. Зато на стойке с инструментами висела большая связка ключей. И ведь логично, нельзя лишать уборщика доступа к помещениям. А сам дворник, видимо, обязательностью не отличался, поэтому не стал брать с собой тяжелую связку, спасаясь от чудовищ. Один из ключей, наконец, впустил меня в служебные помещения приюта. Что я там делал? да просто-напросто искал любое, даже самое незначительное упоминание Нанны. Первым делом я проверил комнату, где на стеллажах стояли одинаковые кожаные папки. И не прогадал. Это были личные дела послушниц. Разбитые по годам, по алфавиту и наполненные различными документами, касающимися девочек. Папка Нанны тоже нашлась. Мою спутницу звали Нанна Лаа Эри О Тата Кориан. Если расшифровать, то выходит отец Эри, мать Тата, а фамилия Кориан. Здесь же были и ее документы. Справка о смерти родителей, приказ о зачислении в приют, результаты медицинского обследования. Ого, ничего себе плановое обследование. Пройденные курсы и характеристики от учителей. Была в папке и отдельная вкладка, касавшаяся ее старшей сестры. На ней кто-то аккуратно вывел несколько дат с приписками «торговый дирижабль» и «транспортный с рабочими». До меня не сразу дошло, что сотрудники приюта так фиксировали письма. И только увидев три последних даты, написанные не чернилами, а тонким графитовым стержнем, то есть карандашом, я начал понимать, о чем идет речь. Рядом был неплотно приклеен лист бумаги, на котором имелось вполне себе четкое распоряжение от целого директора приюта. Что касается последнего письма от Тараки Лаа Эри Отата Кориан к Нанне Лаа Эри Отата Кориан, а также всех последующих писем, пришедших за ним, приказываю письма изымать, вычитывать и складывать в папку отложенных сообщений. В силу необходимости дальнейшего воспитания Нанны, а также сохранения ее душевного спокойствия, не сообщать девочке информацию касательно ее сестры и ее планов. О любых новых письмах сообщать лично мне. Дата, подпись. Ничего себе! Что здесь, интересно, такое творилось? Удивился я, продолжая изучать документы. Однако больше в папке ничего особо любопытного не было. А вот покопавшись в бумагах на столах, где работали сотрудники архива, я нашел целую переписку, которая касалась, видимо, именно Нанны. Оказывается, родители девочки были жертвователями приюта. Каждый год они отдавали немалую сумму в фонд, чтобы в случае несчастного случая их дети не остались без присмотра. И вот тут-то и крылась разгадка скрытности персонала насчет писем сестры Нанны. Когда родители девочки попали под какой-то выхлоп пневмы и окончательно погибли, без возможности возрождения, часть суммы была перечислена в приют ее сестры. И в случае, если сестра забирала Нанну по достижении своего совершеннолетия, остаток от той половины, которая осталась в приюте в Экре, требовалось ей вернуть. Само собой, его давно уже потратили, зуб даю. Не бог весть, какое прегрешение, причем санкционированное на уровне мэра города. Однако денег им, похоже, взять было неоткуда. Поэтому и затягивали вопрос с воссоединением сестер. И только когда я обнаружил три пропавших письма, стало понятно, на что они надеялись. По тексту я пробежался мельком, но общий смысл сводился к тому, что Таракии в самом деле выпустилась из своего приюта и теперь работала, стараясь набрать на билет до Экари. К сожалению, полностью обеспечить сестру ей было сложно, но она явно не отчаивалась и уточняла, хочет ли сама сестренка сразу переехать к ней или все-таки собирается доучиться в приюте. Не получив ответа, Тараки решила, что нечаянно расстроила Нанну, извинилась и почти полгода ничего не писала. И только в третьем письме просила не обижаться и хоть что-нибудь написать в ответ, на что, видимо, и рассчитывали сотрудники приюта. К тому же доставка сообщений между скалами — дело нерегулярное и совершенно добровольное. Письмо может пропасть в пути, а может просто идти очень долго. Ну а из третьего письма Тараки вообще было непонятно, о чем шла речь в первых двух. Видимо, у сестры Нанны просто не хватало опыта составить правильный текст. И если бы в четвертом письме Тараки снова обеспокоилась отсутствием ответа, сотрудники приюта выдали бы Нанне третье письмо, на которое та ответила бы сплошными вопросами, совершенно не понимая, о чем идет речь. Таким образом, приют мог бы выиграть еще примерно полгода, год, а потом снова потерять письмо Тараки с объяснениями и опять затянуть процесс. У меня аж скулы свело от злости, пока я вникал в эту простую, но весьма гнусную историю. Приютские работники в наглую мешали воссоединению сестер, пользуясь правом цензурирования переписки. И все это, чтобы заработать на ребенке. Причем речь шла о не столь уж больших суммах, что-то около 500 пневмы. И Нанна, надо сказать, была не одинока в этом. Как минимум, еще две девочки по той же схеме удерживались на попечении, несмотря на то, что их родственники готовы были забрать ребенка. В их случае, правда, переписка велась с руководством приюта, но тоже грязненько все было. А настоящий подарок я обнаружил именно там, где и рассчитывал. В бухгалтерии приюта. Как человек, вынужденный выживать как могу, я был отлично знаком с расценками на рынке продуктов питания. И стоило мне раскрыть бухгалтерские книги, как несоответствия сами бросились в глаза. Во-первых, отпускные цены на товар были несколько выше, чем известные мне. Да ладно, если бы несколько. Примерно на четверть. Правда, здесь все закупки шли через торговую палату города, а именно с ее складов. Поэтому наценку в четверть стоимости еще можно было списать на проверку качества. Вот только общий объем закупок был слишком большим для 4 десятков послушниц и десятка работников. Либо здесь все от мала до велика жрали в три горла, либо в этих скупых цифрах крылась самая настоящая коррупционная схема, еще и прикрытая на самом верху. Уверен, что поищи я чуть внимательнее, то обнаружил бы и какой-нибудь тайник с черной бухгалтерией, в которой 3/4 средств города и жертвователей оседали в карманах работников, а еще, вероятно, их пособников. Может, и мэру что перепадало? В общем, ситуация была предельно ясна. И до обидного понятно. Я потратил еще немного времени на исследование приютской библиотеки и все-таки нашел ту самую книжку по дирижаблям, о которой говорила Нанна. После чего аккуратно вырвал лист со списком писем и распоряжением директора, забрал письма сестры Нанны, захватил бухгалтерскую книгу и покинул приют. Больше тут делать было нечего. Для интереса я заглянул в приютские кладовые. И что я могу сказать? В них явно не было всех тех многочисленных деликатесов, что накупили, судя по документам, сотрудники. Котел с прокисшим рагу, да ящик гнилых овощей, вот и вся еда. Жадность несусветная, просто запредельная. С другой стороны, в этом мире я с ней сталкивался уже не в первый раз, и точно могу сказать, такая схема работает. Как в моих 23-х яслях была поговорка «копейка рубль бережет», так и здесь. Каждая лишняя единичка пневмы складывалась в целые состояния. Ничто не ново под луной и солнцем, и даже методы, используемые в коррупционных схемах, были вполне себе привычные для цивилизованного мира. Когда я вышел из приюта, солнце уже начинало клониться к горизонту, ну а в моем случае просто закатывалось за край скалы. А еще надо было найти утварь и немного еды, хоть чуть-чуть. Взвинченный из-за того, что удалось узнать в приюте, я сразу рванул к подпортовым складам, надеясь разжиться чем-нибудь полезным. И лишь в последний момент понял, что в городе я сейчас не один. И только то, что даже забывшись, я не переставал аккуратно выбирать путь, позволило мне расслышать скрип снега и чужие голоса впереди. Здраво рассудив, что ни с кем хорошим в мертвом городе я столкнуться не могу, да и просто услышав знакомые пьяные интонации, я решил спрятаться. К сожалению, все ближайшие дома были заперты. Понимая, что искать в торопях открытую дверь бесполезно, я юркнул в первое же попавшееся выбитое окно, прячась за подоконником, и молясь, чтобы выпившие незнакомцы не решили сюда залезть. Правда, я не только молился, но и сходу принялся высматривать пути отступления. И почти сразу обнаружил неприятного обитателя комнаты, в которую попал. Это был Скамари, который сладко посапывал, свернувшись клубком на обезображенных трупах жителей дома. Понимая, что вляпался по самое «не балуйся», я застыл, боясь не то что пошевелиться, а просто дышать. Неизвестно, насколько крепко спит скалопендра, и какое мое неосторожное движение может ее разбудить. Впрочем, даже если я буду тише воды ниже травы, разбудить чудовище могут и незнакомцы с улицы, и потому что они пьяны, и потому что слишком громко разговаривают. «Да что ты мне тут заливаешь?» — расслышал я наконец, о чем они говорят. «Кто-нибудь прилетит, дурень!» «А если никто не прилетит?» — возмутился второй. «Тогда ты, кореш, сдохнешь, как и все эти», — грубо ответил третий голос. «О, сука, гляньте, следы!» «Черт, что же мне так везет-то?» — подумал я, имея в виду, конечно, полностью обратное. «Опять мне категорически не везет. Вот какова вероятность, что среди трех пьяных мужиков в наступающих сумерках обнаружится именно тот, кто найдет мои следы, а еще поймет, что их быть не должно, и что следы эти появились не просто так? Я уж промолчу о том, что вообще наткнулся на людей в абсолютно пустом городе. Это фантастическое невезение в пределах нормы, во всяком случае для меня. И главное, людьми этими оказались придурки из горняков, которые, видимо, отдыхали в городе в момент нападения. Это отлично прослеживалось по слову, которое встроенный переводчик определял как «кореш». Не знаю, почему именно это слово, и почему оно иногда переводилось как «кореш», а иногда как «корефан». Но если я слышал его в исполнении местных, это был первый признак, что пора немедленно сваливать. А сваливать мне было некуда. Оставалось только вжаться под широкий подоконник так, чтобы даже заглянув в дом, невозможно было меня увидеть. Ни меня, ни мой мешок, ни даже мои немногочисленные следы. И делать это пришлось крайне тихо, потому что в 3 метрах от меня лежала дремлющая Скамри, а у них, как я успел убедиться, был очень острый слух. Тем временем горняки прошли по моим следам до окна, все еще продолжая спорить, важная ли эта находка или нет. Тот, кто обнаружил следы, утверждал, что обязательно надо проверить, что за урод ходит по их городу. А другие говорили, что следы могли быть здесь давно, и что если кто и был, то давно ушел, ну и так далее. Естественно, в ответ на возражение мужик, обнаруживший следы, находил свои весомые аргументы. Я, в принципе, и не сомневался, что у него все получится. «Он, верняк, где-то тут», — сообщил грубый голос прямо за окном. «Ну-ка, Фаш, давай глянь». «А чего я?» — возмутился первый. «Потому что самый юркий, давай». После недолгого спора Фаш все-таки согласился заглянуть в окно. Подозреваю, что вперед его посылали как самого бесполезного. Убьют и не жалко. В принципе, если местные судят по себе, то вполне логично, что они сразу ждут бешеной агрессии со стороны любого чужака. За подоконник уцепились чьи-то руки, после чего из окна раздались ругательства, брошенные грубым голосом слова. «Подсадите его!» А затем и назойливое шебуршание. «Опа!» Голос звучал прямо надо мной, а я боялся пошевелиться и проверить, куда смотрит незнакомец. «Что там, Фаш?» — спросил грубый голос. «Тихо!» — сипло попросил мужик, отправленный на разведку. «Тут одно из чудищ! Проклятие! Слазь!» Спутники Фажа стали шепотом требовать, чтобы он тут же спустился. Но парень назад не торопился. Да и я бы не стал. Я еще не видел Фажа, зато отлично видел скалопендру, которая в этот момент начала шевелить лапками. «Тихо, мужики, замрите!» Умоляюще попросил висящий на окне незнакомец, и голоса наконец стихли. Прошла минута или две, прежде чем Фаж решился соскочить вниз, обратно к своим приятелям. А потом я услышал, как незнакомцы, забыв про злосчастные следы, уходят обратно, туда, откуда пришли. Сам я при этом продолжал неподвижно вжиматься в стену, хотя у меня затекли руки, ноги и все остальное из-за крайне неудобной позы. Однако умирать из-за собственной несдержанности не хотелось. А потом я решился на самое безумное, на что только мог. Очень медленно и стараясь не скрипеть половицами, я пошел вглубь дома. Возможно, решение было странным. Но где-то в глубине души крепла уверенность. Местные не ушли далеко. Сидят где-то и ждут, когда я выберусь. А если не дождутся, то пойдут по моим следам назад, чтобы проверить, откуда я пришел. Единственный шанс уйти состоял в том, чтобы сделать крюк, выйти в стороне и добраться до каната в старой Экари. А для этого надо было прокрасться мимо проклятой скалопендры. Что я и делал, передвигаясь крайне медленно и осторожно. К счастью, скалопендра снова крепко спала и никак не реагировала на меня. Последним испытанием ее сна была дверь, которую я сумел открыть, почти не скрипя несмазанными петлями. Ну, в смысле, дверь-то скрипнула, но тихо и всего пару раз. Выбрался я аккурат к кухне и кладовке, из которых можно было попасть во внутренний двор квартала. Что в трущобах, что в более престижных местах, всю застройку здесь вели прямоугольными кварталами. Дома стояли вплотную друг к другу, но внутри, за ними, почти всегда находился общий дворик, обычно небольшой, с несколькими выходами. На мое счастье, задняя дверь дома, в которой я попал, закрывалась изнутри на защелку, так что дальше путь был свободен. На кухне я задержался лишь для того, чтобы засунуть в мешок чистый котел и несколько металлических тарелок, которые проложил едой из кладовки, чтобы не гремели. И кружки со столовыми приборами не забыл. Все 5 ножей, обнаруженных на подставке над плитой, я тоже увел. Вряд ли они кому-то здесь пригодятся. Выбрался я вполне благополучно. Чуть восточнее того места, где пришлось прятаться. Сумерки вовсю наваливались на погибший город, и обратно мне пришлось почти бежать. Впрочем, снова соблюдая максимальную осторожность. Забравшись на обрыв старого экари, я вытянул канат, смотал его и присыпал снегом, чтобы не нашли местные. Конечно, в таких условиях канат долго не продержится, но и мне здесь, судя по всему, до тепла сидеть не стоит. В наше снанное укрытие я добрался уже в темноте. И хотя в городе сейчас было очень тихо, я все равно старался поторапливаться.